Хватит ли у вас мужества, мадемуазель? Большого мужества? Оно вам потребуется. Диана в отчаянии закричала. Так это правда! Это правда! Он сумасшедший! Эркюль Пуаро сказал. Я не психиатр, мадемуазель. Я не тот, кто определяет, вменяем человек или нет. Он подошел к ней ближе. Адмирал Чендлер думает, что Хав сумасшедший. Так же думает Джош Фроубиш. Сам Хав думает так же. Пуаро наблюдал за ней. А вы, мадемуазель? Я? Я отвержу! Он не сумасшедший, и поэтому... Она остановилась. И поэтому вы пришли ко мне? Да, ведь ни по какой другой причине я не могла бы прийти к вам, не так ли? Это как раз то, сказал Пуаро. О чем я спрашиваю самого себя, мадемуазель? Я вас не понимаю. Кто этот Стефан Грэхэм? Она смотрела на него широко открытыми глазами. Стефан Грэхэм? Он просто человек. Схватив его за руку, Диана закричала. О чем вы думаете? Что у вас в голове? Вы стоите здесь с этими огромными усами, жмуритесь на солнце и ничего не говорите. Вы пугаете меня, ужасно пугаете. Зачем вам пугать меня? Возможно, затем, вздохнул Пуаро, что я и сам боюсь. Гораздо легче схватить убийцу, чем предотвратить убийство. Убийство? Не говорите так! Не произносите это слово! Тем не менее, тихо проговорил Пуаро, я его произнес. Тон его изменился, стал властным и решительным. Мадемуазель, необходимо, чтобы мы оба, вы и я, провели ночь в Лидменор. Я рассчитываю на вас в организации этого дела. Сможете? Я? Да, я полагаю, да, но почему? Потому что нельзя терять времени. Вы мне сказали, что у вас есть мужество. Докажите это теперь. Сделайте то, что я скажу вам, и не задавайте вопросов. Она кивнула и, не говоря ни слова, направилась к дому. Чуть спустя Пуаро последовал за ней. Он услышал ее голос в библиотеке вместе с голосами трех мужчин. Он прошел по широкой лестнице. На втором этаже никого не было. Пуаро легко нашел комнату Хафа Чендлера. В углу возле тазика стояли два кувшина с горячей и холодной водой. Над ними подзеркальная полка, уставленная бутылочками и тюбиками. Эркюль Пуаро быстро и проворно принялся за работу. Ему не понадобилось много времени. Он уже спустился в холл, когда Диана вышла из библиотеки. Выглядела она смущенной и взволнованной. «Все в порядке», — сказала она. Адмирал Чендлер провел Пуаро в библиотеку и закрыл дверь. «Видите ли, мистер Пуаро, мне это не нравится». «Что вам не нравится, адмирал Чендлер?» «Диана настаивает, чтобы вы и она провели ночь в доме. Я не люблю быть негостеприимным. Это не вопрос гостеприимства». Как уже сказано, я не люблю быть негостеприимным, но, откровенно говоря, мне это не нравится, мистер Пуаро. Я не хочу этого, и мне непонятны причины. Что хорошего может из этого выйти? Предположим, я пытаюсь поставить эксперимент. Какой еще эксперимент? А вот это, извините, мое дело. Видите ли, мистер Пуаро? «Я вообще не просил вас приезжать сюда!» Пуаро прервал его. «Поверьте мне, адмирал Чендлер, я вполне понимаю и оцениваю вашу позицию. Я здесь нахожусь исключительно по милости упрямой влюбленной девицы. Вы рассказали мне кое-что. Полковник Фроубиш рассказал мне кое-что. Сам Хав мне кое-что рассказал. Теперь я хочу увидеть сам». «Да, но что увидеть? Я вам говорю, здесь нечего видеть. Я запираю Хафа каждую ночь в его комнате, вот и все». И все же иногда, как он мне сказал, дверь утром оказывается не запертой. «Ну и что?» «А сами вы не обнаруживали, что дверь не заперта?» Чендлер нахмурился. «Я всегда считал, что Джоша отпирает дверь. А что вы имеете в виду?» А где вы оставляете ключ? В замке?» «Нет, кладу его в комод снаружи. Я или Джордж, или Уайтерс, слуга, берем его оттуда утром. Мы сказали Уайтерсу, что Хав ходит во сне. Я подозреваю, что он знает больше. Но он надежный парень, много лет уже со мной. А есть другой ключ?» «Насколько я знаю, нет. Каждый может сделать дубликат. Но кто?» «Ваш сын думает, что сам прячет где-то ключ, хотя, проснувшись, не знает где». Раздался голос полковника Фроубиша из дальнего угла комнаты. «Мне не нравится это, Чарльз, девушка!» Адмирал Чендлер поспешно заговорил. «Вот-вот, и я тоже так думаю. Девушка не должна находиться здесь. Оставайтесь, если хотите, один». «Почему вы не хотите?» — спросил Пуаро. «Чтобы миссис Мэберли была здесь ночью». Фроубиш сказал тихим голосом. «Это слишком рискованно. В таких случаях он остановился». Пуаро воспользовался паузой. Хав предан ей. Чендлер закричал. «Вот это как раз и есть ответ на ваше почему! Черт возьми, вы же знаете, что все идет шиворот на выворот, когда дело касается невменяемого! Хав сам это знает! Диана не должна приходить!» «Относительно этого, — спокойно сказал Пуаро, — Диана должна решить сама». Он вышел из библиотеки. Диана ждала его на улице в машине. Она заявила: «Мы возьмем все, что нужно для ночи, и вернемся к ужину». По пути Пуаро пересказал разговор с адмиралом и Фроубишем. Она презрительно рассмеялась. «Думают, Хав причинит какой-то вред мне?» Вместо ответа Пуаро спросил, не возражает ли она заехать в городе в аптеку. Он забыл положить с собой зубную щетку. Аптека располагалась на главной улице. Диана оставалась в машине и удивлялась, как долго выбирал Пуаро зубную щетку.